Дедовский дом стоял в самом конце тупиковой зеленой улицы поселка. У границы участка километровая лесополоса, за которой пролегает Бердское шоссе, и правее прямоугольные делянки, выделенные под выращивание картошки. Место кишайшее. Кроме пожилых соседей здесь почти никого не бывает. История открытий аномалии оригинальностью не отличалась. Как и большинство известных к 21 веку червоточин, она была найдена случайно. К 1912 году тогдашний безуездный город Новониколаевск при станции Обь поразил невиданный экономический бум. Огромную роль сыграло строительство алтайской ветки железной дороги, превратившей заштатный городишко в крупнейший транспортный узел региона, соединявший торговые пути с Дальнего Востока, Китая и Туркестана. Тогда-то инженер Антон Фридрихович фон Гаген, проводивший рекогносцировку местности перед возведением моста через реку Бердь, и почувствовал необычную вибрацию, источник которой скрывался в сосняке примерно в полуверсте от железнодорожной колеи. Означенный инженер, сам владевший дверью в Ревеле, смекнул, что к чему, известил прочих аргусов в европейской части империи и порекомендовал совместными усилиями отыскать смотрителя. Во времена довоенной и предреволюционной аргусы поддерживали между собой тесные связи, не то что теперь. В 1915 году неподалеку от села Бердское появилась сначала охотничья заимка, а потом и небольшое поместье, в котором поселился некий Митрофан Соловьев, непонятно почему решивший выехать из губернского Тамбова и поселиться в сибирской глуши. Начиналась Великая Смута, прогремела революция и гражданская война. Новониколаевск стал Новосибирском, получив статус областного центра. Полным ходом шла индустриализация. Город разрастался, да и вокруг бывшего поместья в дремучем лесу начала отстраиваться деревушка, где селились служащие железной дороги и артельные рыбаки, помышлявшие на Оби. «Редкий случай в истории», – посмеивался Андрей Ильич. «В современной России новые города естественным образом возникают вокруг чебуречных. Градообразующим предприятием является чебуречное. Я подразумеваю любой бизнес, от автозавода Форда до нефтяных вышек. А в поселке Кирова объединяющим началом стала дверь. Митрофан был хозяйственным человеком, сам создал начатки инфраструктуры, колодцы, электричество. Когда стал главой сельсовета, провел водопровод. Спрятать аномалию от посторонних глаз легче, если вокруг люди. Темнее всего под лампой. Он же перестроил дом перед началом войны, в 37-м. Еще через 22 года сын Митрофана нашел меня и передал наследство. Его дети способностями не обладали». «Можно посмотреть на аномалию?» – попросил Славик. «Конечно. Придется заглянуть в курятник». «То есть в курятник?» «Очень просто. Там никто не станет искать. Старая невзрачная халупа. Активное пространство перехода прикрыто створкой из неокрашенных досок. Туда и пьяный бомжара не полезет, если вдруг заберется. И вот что. Давай-ка мы тебя приоденем. Запасной полушубок в доме есть, обувь тоже. Если унты окажутся великоваты, выдам вторую пару портянок. Умеешь наматывать?» «В армии научили». «Молодец». Андрей Ильич воткнул лыжную палку в снег, снял чехол с окуляров подаренного Ваней инфракрасного бинокля ТИК-7 и медленно обвел взглядом близлежащие холмы. Славик как ни всматривался, никаких движущихся объектов различить не сумел. «Вон там! Судя по дальномеру, 350 метров!» – дед передал Славику устройство. «Большущий, зараза! А даже среди ясного дня не сразу заметишь. Зимнюю окраску не поменял, поэтому не видно. Однако наш запах способен учуять из такого расстояния». Визор сразу выдал четкую картинку. Желтовато-красный силуэт, излучавшего тепло живого существа на фоне темно-синего снега. Зверь высокий в холке, очень длинный, метра, наверное, 3, с губастой мордой и двумя изогнутыми рожищами. Передняя напоминает ятаган. Копается передней лапой в снежном завале, выискивая ягель. «Они что же, как зайцы-беляки, сезонно меняют шкуру?» — Славик отнял от глаз бинокль. «Зимой бело-седые, летом почти черные», — подтвердил Андрей Ильич. «Это взрослый самец, весит 2 тонны, не меньше. Обойдем от греха подальше. Шерстистые носороги полагают, что лучшая защита — это нападение, и атакуют любого, кто подберется слишком близко. Подслеповатый гигант поднял башку, принюхался и снова вернулся к изучению раскопанной ямки. Не заметил, к счастью. Встречаться с носорогом один на один желания не возникало. Мозг невелик, а силище колоссальное. Шли не торопясь, старательно огибая прибрежные скалы. В ледяном припае могут встретиться каверны. Свалишься, костей не соберешь. Фауна разнообразием не блистала. Из крупных животных встретили только волосатого риноцеруса, да прошествовал в отдалении гурт оленей, один в один похожих на обычных северных. Экзотика в виде мамонтов, саблезубых кошек, смелодонов или на худой конец гигантских протобизонов тотально отсутствовала. В холодное время года представители палеозойской мегафауны откочевали южнее. Ничего, как потеплеет, от четвероногих любых видов и размеров здесь не протолкнуться. Хоть локтями распихивай, ободрил Славика дед. Можно будет прихватить с собой видеокамеру, собраться в поход на неделю, найти хороший наблюдательный пункт и отдохнуть от навязчивого общества современных нам сапиенсов. А почему вы всегда называете людей сапиенсами? Разве это неправильно? Привычка. Мне так проще различать обыкновенных хомо и палеоантропов. Кстати, вот они. Готов к встрече с альтернативной цивилизацией. Главное – сдерживание нужной эмоции. Они терпеть не могут лишнего шума. Поэтому с буйными пришельцами из-за Урала всегда на ножах. Славик предполагал, с кем придется познакомиться. Однако подсознательно рассчитывал встретить существ, вполне похожих на обычного человека, с поправками на доисторическую экзотику в виде шкур, копий, каменных рубил и прочих атрибутов популярных сериалов BBC про пещерного человека. Вышедшие к гостям пятеро страхолюдин вызвали приступ тихой паники. Они выглядели настолько чужими, что хотелось схватиться за оружие. Низенькие, с бочкообразной грудной клеткой, фантастически коренастые, могучие ручищи с толстыми короткими пальцами, крошечные подбородки компенсировались выпуклыми обезьяньими надбровьями. Уплощенные широкие носы, глаза под скошенным лбом, неожиданно крупные и светлые, водянистые. Грязные патлы разной степени рыжины в колтунах. У троих реденькие бороды. «Не тушуйся», — сказал дед. «Летом увидишь наших прямых предков-кроманьонцев. Они ничуть не краше, а местами и пострашнее. Постарайся отнестись к ним, как к людям. Соображают не хуже нас с тобой». «Ничего себе сюрпризец!» «Homo neanderthalensis, как с картинки. Очень дальние родственники, давно исчезнувшие с лица земли. Потерянная ветвь человечества». Андрей Ильич поднял левую руку и произнес что-то наподобие «хоата». Звук низкий, горловой, напоминающий зевок. Старший из дикарей, волосы с седыми прядями, светлая кожа, на лице в морщинах, неразборчиво буркнул в ответ, развернулся и вместе с соплеменниками зашагал прочь. «Приглашают заглянуть на огонек», — невозмутимо пояснил дед. «Неандертальцы — жуткие флегматики, потому речь у них исключительно емкая. Могут передать несколькими звуками и интонациями объем информации, какой нам и не снился». «Они разговаривают?» — Славик раскрыл рот. «По-настоящему? То есть у них есть связанный язык, диалект?» «Да, хорошо развитая коммуникативная звуковая система, правда резко отличающаяся от аналога у сапиенсов. Мы оперируем множеством понятий, а у палеантропов акцент делается на обмен чувствами, мироощущением. Двумя-тремя тщательно подобранными звуками и комплексом жестов, поворот головы, загнутый палец, сжатая ладонь. Неандерталец подробно объяснит тебе, например, что убивать мамонтенка самку нельзя, иначе в будущем не придется ждать потомства, и видящий мир останутся голодными». «Видящий мир?» «Мой вольный перевод неандертальского самоназвания, обозначающего их отличие от неразумных тварей, которые мир не видят, а всего лишь являются существами, которых можно видеть. Это, Вячеслав, принципиально иная цивилизация, понять которую очень и очень непросто. Неандертальцы другие. Какие именно, Так сходу и не объяснишь. Не появись мы, палеантропам открылись бы очень широкие перспективы. Просто-таки завораживающие. Сообщество эмпатов. Почему бы и нет? Коллективный разум на основе эмпатии. И как эмпатия может быть связана с доказанным каннибализмом неандертальцев? Нехорошо кушать часть собственного разума. Зря пытаешься умничать, не разбираясь в теме. Этологи предполагают, что каннибализм палеантропов не был связан с агрессией или ритуалами. Его следует рассматривать как стратегию питания при белковой недостаточности. У более развитых кроманьонцев, сам свидетель, дело обстоит прямо наоборот. Схарчить убитого или пленного врага, когда в достатке животной пищи, вполне в стиле человека разумного. Тем не менее, если ты слаб на желудок, угощаться на стоянке А2 не рекомендую. Они не обидятся при отказе, не умеют обижаться. Господи, а как они нас воспринимают, известно? Спорный вопрос. К мигрирующим карманьонцам отношение у палеантропов сложное, на грани с резко отрицательным. По виду сапиенс напоминает видящего мир, однако на самом деле талантом видеть, дословно разумностью в понимании неандертальца, не владеет. Оборотни, перевертыши, нарочно прикидывающиеся людьми. Точка зрения противоположной стороны аналогичная. Эти рыжие коротышки пугают своей чуждостью и нечеловечностью. Следовательно, надо обходить их десятой дорогой. А еще лучше дубиной по черепу во избежание. Отдельно замечу. Неандерталец нападает, только когда другие покусятся на его охотничьи угодья или прямо проявят враждебность. Кроманьонцы убивают просто на всякий случай. Из страха перед неизвестным и непознаваемым. Разница заметна? Полная психологическая несовместимость двух близких видов. Возвращаясь к исходному вопросу, ко мне палеантропы из всех исследованных групп относятся спокойно. Придумали особый термин. Актаан. Несуществующий, не родившийся. Причем это прозвание общее, полученное сразу от нескольких семей, не общающихся друг с другом. Я не до конца понял. Когда был помоложе, приходилось забираться очень далеко. В предгорье Алтая или наоборот, 200 километров севернее. Семьи неандертальцев живут разрозненно. В каждой меня называли одинаково. Актаан. Что свидетельствует в пользу эмпатических связей. Странные они, эти палеантропы. Пойдем к стойбищу. Погреемся у костерка, посидим часик и будем возвращаться домой. Вы упоминали о правилах личной безопасности. А, проще не бывает. Не разговаривать громко, только в полголоса. Разглядывать и трогать можно все, но грязные руки потом в рот не тащи. Если они попросят что-нибудь посмотреть, отдай. Обязательно вернут. Неандертальцы не увлекаются собирательством блестящих безделушек. Они выше этого. Любой предмет прежде всего должен приносить конкретную зримую пользу. Больше никаких рекомендаций. Жаль, ты не рыжий, а светловолосый. Было бы больше доверия. Это почему? В кругах антропологов есть обоснованное мнение, задумчиво сказал дед, что рецессивный ген, отвечающий за преобладание феомеланина, дающего рыжий цвет волос, сапиенсы унаследовали от неандертальцев благодаря несчастным случаям межвидовой гибридизации, интербридинга. Такое бывало. Есть возможность убедиться лично. Пойдем в гости, не пожалеешь.